подносил им кофе и сигареты, находил им девочек, лишь бы остаться живым. Однажды летом я отправился в Мехико. У меня не было ни цента. Вечером одна девушка, с которой я встретился, пригласила меня в ресторан на вечеринку. На десерт принесли специальный мексиканский пирог с запеченной маленькой глиняной куколкой. Кто-то объяснил, что по обычаю тот, у кого окажется эта куколка, должен заплатить за ужин. Куколка попалась мне. Он замолчал. Я проглотил ее. Дженнифер положила ладонь на его руку. Майкл, другие люди росли в бедности и... «Не сравнивай меня с другими!» Его голос был жестким. «Я есть я. Я знаю, кто я. Ты знаешь, кто ты?» «Наверное, да». «Почему ты легла со мной в постель?» Дженнифер помедлила. «Я была благодарна тебе и...» «Ерунда! Ты хотела меня!» «Майкл, я не покупаю женщин ни деньгами, ни благодарностью!» Дженнифер призналась себе, что он был прав. Она хотела его точно так же, как он хотел ее. «И все же, — подумала Дженнифер, — этот человек однажды чуть не уничтожил меня. Как я могла забыть об этом?» Майкл наклонился к Дженнифер и взял ее за руку ладонью вверх. Он медленно гладил ее пальцы, не спуская с нее глаз. «Дженнифер, никогда не играй со мной. Никогда». Она почувствовала бессилие. То, что было между ними, ушло в прошлое. Когда принесли десерт, Майкл сказал: «Кстати, у меня есть для тебя клиент». Ее словно ударили по лицу. «Какой клиент?» «Одного из моих ребят, Васко Гамбутти, арестовали за убийство полицейского. Я хочу, чтобы ты защищала его». Дженнифер почувствовала гнев. Он опять старался использовать ее. «Извини, Майкл», — ровным голосом ответила она. «Я говорила тебе раньше, что не хочу иметь дело с твоими друзьями». Он усмехнулся. «Ты когда-нибудь слышала притчу об африканском львенке? Он впервые убежал от матери, чтобы напиться в реке воды. Горилла оглушила его. Когда он очнулся, большой леопард согнал его с дороги. Мимо прошло стадо слонов и чуть не растоптало его. Львенок вернулся домой побитым и сказал: «Знаешь, мама, там джунгли». Наступила длинная пауза. «Там были джунгли», — подумала Дженнифер. «Но она всегда стояла на их краю, сохраняя за собой свободу лететь. Она выдумывала правила, а ее клиенты подчинялись этим правилам. Но Майкл Моретти все изменил. Это были его джунгли. Дженнифер боялась их, боялась заблудиться там. И все же, когда подумала о том, что Майкл сделал для нее, она решила выполнить его просьбу. Она сделает ему такое одолжение. Глава 38. «Мы займемся делом Васко Гамбутти», — сказала Дженнифер Кену Бейли. Кен с недоверием посмотрел на нее. «Он же мафиози. Это боевик Майкла Моретти. Мы не работаем с такими клиентами».